141. Званые и избранные. Званые — это те, кому давались возможности. Избранные — кто возможности не упустил и ими воспользовался. Званых много, избранных мало. Каждому позванному даются широкие возможности. Как их применить и превратить в ценное достояние, зависит от него самого. Возможностями никто из позванных не оставлен. Иметь возможности получать указания и знаки совсем не означает достижений. Надо получать, и надо осуществить или реализовать полученное. Велика разница между возможностью и осуществлением. Дано очень много, но сколько применено? Возможности, даваемые, осуществляются путем применения в жизни того, что дается. Учитель может дать прямое и очень ясное указание, но если оно не применяется, возможность через это получаемое упускается, и нет человеку от него никакой пользы. Потому все богатство учения может быть подобно лекарству, запечатанному и без пользы. Это в равной степени касается также и мысленных восприятий, и посылок с гор. Пища духу дается обильно и щедро, но ее надо усвоить, то есть утвердить в приложении. Чтобы стать избранным, именно надо утвердить богатство, полученное жизнью своей, мыслями, чувствами, поступками. Если мысли хороши, а чувства и поступки плохие, значит, что-то очень неблагополучно. Мысль утверждается в действии, делами утверждается свет. Дела мрака не могут служить утверждением света, равно и омраченные чувства. Избранничество достигается ярым применением указов. Избранным хочется быть каждому позванному. Но не каждый хочет приложить к жизни учение света. Есть желание идти вперед, а ноги тянутся назад. Получается разделение губительное, и тогда трудно устоять. Надо, чтобы каждая мысль, каждое чувство, каждый поступок и существо человека соответствовало бы направлению утвержденному. Соответствие пути с жизненными поступками должно быть полным. Это и будет целесообразностью или соизмеримостью. Так смотрите вперед. Опятиться назад — печальное явление для духа человечества. И кто может помочь? Потому повторяю, избранничество утверждается в действии. Действия блага или общей полезности будут действиями правильными. Кто хочет стоять ко мне ближе, данное мною должен применить в жизни. Не под силу применить все, но что-то можно. И неприменяющий знает отлично, когда он нарушает продвижение свое. Примените и станьте избранными. Ученик — это дух, избравший путь приложения указаний учителя в жизнь. Другого пути нет, потому называется он узким, то есть единственным. Принявшие и применившие твердо ступают. Применить избранный может в любом размере, хотя бы малое приложение уже продвигает. Застой страшен и отступлением. Можно настроить сознание на ключе постоянного применения даваемых указаний, тогда прочно ложится путь. Утверждение избранничества идет путем применения основ учения света в жизни. Где они? Утверждающий эту основу. Помогу, помогу, помогу яро, но утвердите в жизни слово мое.